Глава 7. Следующий день был богат на события. Три из них были приятными. Во-первых, как и обещал, съездил в 53-й сибирский полк Семену и его артели. Приказы штаба армии и отеческое наставление полкового священника отца Федора, которому до этого передал письмо от благочинного отца Александра, сделали свое дело. Теперь у меня еще и 5 сибиряков, целое снайперское отделение. Правда, ствол с оптикой только один, но это пока. Зато есть еще глухой штуцер Жирардини, который уже привели в боевое состояние и даже пристреляли. Во-вторых, племяшка Ганна принята на военную службу в качестве вольно-наемного кашевара пограничной сотни, с принятием присяги, зачислением в штат, выдачей обмундирования и головной болью, как ее научить разговаривать нормальным армейским языком. Пока что вместо «так точно» и «никак нет» одни «ага» и «не-а». Федора, что ли, попросить? Я эту сладкую парочку частенько по вечерам вместе вижу. Вот пусть заодно он будущую жену и поучит. Еще одна проблема заключалась в опасности для всех заработать косоглазие после того, как девушка переоделась в гимнастерку и галифе с обмотками. Переоделась, правда, с трудом, стеснялась надеть на себя штаны. Только отеческое внушение отца Александра и помогло. В том смысле, что если уж воинство от постов освобождается в войну, то одинаковую форму носить сам Господь велел. А я сам себя ловил на том, что, как только вижу стройную фигурку в форме, непроизвольно вспоминается знаменитая кутузовская «Корнет, вы женщина?» в исполнении Ильинского. В-третьих, прибыли обещанные вольноопределяющиеся из студентов. 2 горняка и 1 химик. Они сейчас устраиваются в казарме и, надеюсь, знакомиться с остальными. А я пока следую на беседу к начальству, о которой договорились вчера вечером. Дольский под конец концерта почти успокоился и стал вполне адекватным. А Валерий Антонович в приказном порядке попросил нас сегодня к 6 вечера прибыть для важного разговора. Вот и тороплюсь, чтобы не опоздать. Перед штабом меня перехватывает Анатолий Иванович и сразу берет быка за рога. «Добрый вечер, Денис Анатольевич, не торопитесь, начальство еще не вернулось с совещания. Господин подпоручик, приношу свои извинения, если мои вчерашние слова показались вам обидными и оскорбительными. Право слово, абсолютно ничего против вас не имею. Просто события прошлого вечера выбили из колеи». Анатолий Иванович и в мыслях не имел обижаться. Потому как не за что. Если бы мне такое сообщили, даже не представляю, как бы себя повел. Тогда у меня есть предложение. Перейти на «ты», хоть и не пили на брудершафт. Согласен. А насчет брудершафта еще успеем. Валерий Антонович собрал нас в пустом кабинете, предупредил, что разговор будет очень секретным и, возможно, долгим. «Я планировал рассказать тебе, Анатолий, все немного позже, но появились форс-мажорные обстоятельства. Поэтому необходимо поговорить на чистоту и каждому из нас принять определенное решение. Ты уже представил картину, что ждет нас в будущем?» Денис Анатольевич расписал все красочно. Но сейчас у меня к этой картине маленький штришок. «Когда я был в штабе фронта...» имел интересную беседу с бывшими коллегами по академии. Разговор велся намеками, но, во-первых, почти достоверно известно, что царь снимет не книг с поста Верховного, а во-вторых, мне дали недвусмысленно понять, что скоро, возможно, придется делать выбор между 2 императорами. Николаем II Александровичем и Николаем III Николаевичем. И происходить это будет, скорее всего, когда император приедет в Ставку. За него будет только лейб-конвой, а за великого князя, я так думаю, он сможет собрать в Ставке куда больше своих сторонников. Ага, а там и до удара табакеркой в висок недалеко. Будут еще одни геморрагические колики. Охренеть, вот так новости. Мало нам немцев, так еще и между собой драться начнем на 2 года раньше. А собственно, в чем проблема? на чьей стороне подпоручик Гуров? Так это не вопрос. На стороне России. Да и коней на переправе не меняют. А что это все на меня так смотрят? Господа, если вас интересуют мои пристрастия, то отвечаю честно. Из двух зол выбирают наименьшее. Я за Россию с ныне здравствующим императором. Валерий Антонович кивает в знак того, что ответ принимается, затем поворачивается к Дольскому. Поручик? Господин капитан, я еще по выпуску из Николаевского кавалерийского училища присягал императору. Анатоль машинально притрагивается к училищному значку золотому имперскому орлу с орденом Андрея Первозванного на кителе. Поэтому считаю вопрос излишним. Ну что ж, я тоже за императора Николая Александровича. Тогда возникает вопрос, что мы можем сделать в этой ситуации? И можем ли вообще? Меня бы спрашивал насчет двух императоров полковник генерального штаба. Учились вместе, вот он по старой дружбе решил узнать настроение офицеров второй армии. Служит он сам в штабе фронта. А куда от него ниточки тянутся, я даже не берусь предположить. А может быть и к самому великому князю. Неравные весовые категории получаются. Вариант с предупреждением царя считаю неверным. Нам просто никто не поверит, даже если письмо и дойдет до адресата. Я посмотрю еще раз стенограммы, которые вы, Денис Анатольевич, от графа привезли. Может быть, там кто-нибудь проявится по этому вопросу по старой памяти. Тогда хоть будет за что зацепиться. Что мы имеем в плюсе? Дольский начинает рассуждать вслух. Три офицера, разведотдела армии и, возможно, пара десятков казаков Дениса Анатольевича. Да и тем надо умудриться объяснить ситуацию так, чтобы сомнений не было. А с той стороны сторонники Ник-Ника, и я думаю, их поболее нас будет. Тем более мы не знаем, кто они. Так думай, Денис, думай. Черт, грохнуть великого князя для остраски, что ли? Типа нет человека, нет проблемы. Стоп. А вот грохать никого не надо. Достаточно напугать до мокрых подштанников. И не самого Ник-Ника, а хотя бы того самого полковника. А там пойдет цепная реакция. Валерий Антонович, кажется, я знаю, что делать. Своих казаков я смогу убедить. 20 человек, 16 пулеметов, маузер с оптикой. Если все это правильно и главное вовремя расставить в ставке, у противников шансов не остается. В любом случае, прикрыть императора и дать ему уйти мы сможем, и сами уйдем. Нам только нужно быть там заблаговременно и желательно иметь под рукой пару автомобилей. И вот еще. Я должен быть уверен в том, что ваш полковник действительно человек великого князя. Если это так, то прямо сейчас мне нужна его фамилия, один человек в помощь и липовая командировка на 2-3 дня куда-нибудь подальше от штаба фронта. Что вы задумали, Денис Анатольевич? Господин капитан, вам известно латинское изречение «Проемонитус». «Проемонитус». Предупрежден, значит вооружен. Я хочу устроить маленький спектакль для одного зрителя под этим девизом. Перед убытием в командировке я взял в нашей оружейке немецкую гранату «Шарик», потом нашел Платона, чьи навыки рищика получили известность, и потому в данный момент вырезавшего для поручика Дольского шахматы в качестве мастер-класса и поручил ему срочную и очень важную работу. Полковник Шубин возвращался на квартиру в прекраснейшем расположении духа. Помимо удачно складывающихся личных дел, не имеющих особого отношения к службе, но приносящих определенный доход, ему удалось найти для своего суверена еще несколько офицеров, согласившихся на некоторые действия, которые в случае удачного завершения могли открыть перед ними очень радужные перспективы. На фразу дежурного по штабу о том, что его спрашивал какой-то подпоручик, полковник не обратил внимания. Мало ли, обер-офицеров крутятся в ставке. Будучи полностью погруженным в свои мысли, он потянул на себя ручку двери в свою комнату. А натянутая бечевка сдернула немецкую «Кугельсхан» гранаты 13 с вешалки у входа. Ребристый мячик полетел вниз. У самого пола своей тяжестью выдернул терку из собственного запала. И в сторону внезапно остолбеневшего полковника вырвался небольшой факел. ухнули куда-то в пустоту приятные мысли о будущей карьере. Граница между жизнью и смертью была заключена в маленькой латунной трубочке, внутри которой догорала пороховая мякоть. Секунды неторопливо текли мимо, шипение пламени прекратилось, а граната все не взрывалась. Каким-то подсознательным чувством полковник понял, что ничего больше не будет, но унять зашедшееся сердце и сдвинуть с места непослушные ноги смог далеко не сразу. Вот уже полчаса он сидел возле стола и бездумно смотрел на лежащую перед ним выкрашенную черным деревянную колобашку, которой неизвестный умелец смог талантливо придать форму гранаты, и запечатанный конверт с именем адресата, который так и не решался взять в дрожащие руки. На следующий день полковник был в кабинете Верховного. Высоченный, худющий генерал от кавалерии, похожий на Дон Кихота своими усами и бородкой, и его Санчо Панса молча смотрели на лежащий перед ним лист бумаги с отпечатанной на пишущей машинке единственной фразой: «Полковник, боевых гранат хватит и на тебя, и на других заговорщиков, вне зависимости от ранга. Молись почаще и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Из командировки я вернулся вовремя, доложился по команде, рассказал подробности. Валерий Антонович, в свою очередь, поведал, что договорился с нужными людьми, которые смогут сообщить за сутки о прибытии интересующей персоны. Потом, видя наше с Дольским удивление, пояснил, что агентов в высших сферах у него нет, просто за сутки до приезда ставку по телеграфу можно уведомить об увеличении количества едоков. И теперь не только тыловиков, но и разведотдел второй армии. Теперь оставалось только ждать дальнейшего развития событий. Интерлюдия. Гауптман. В небольшом ресторанчике Фатерланд на Унтерден-Линден было немноголюдно, если учесть, что в столь раннее время все честные немцы должны быть на своих рабочих местах и трудиться во имя доброго кайзера Вильгельма II и скорейшей победы Германии в этой войне. Тем более, что все мужчины Германии давно были приучены к трем мужским буквам «К» – «Кайзер», «Крикс», «Канонен». В отличие от четырех женских – Киндер, Кирхен, Кюхен, Клейдер. Род фон Штайнбергов не являлся исключением и исправно поставлял для службы родине образцовых офицеров до недавнего времени. Механическая пианино Вурлицер, стоявшая в углу, меланхолично наигрывала «Ах, мой милый Августин», что как нельзя лучше соответствовало ходу мыслей одиноко сидящего Гауптмана. Как только мелодия заканчивалась, офицер поднимался из-за стола и запускал песенку заново, бросая монетку в щель и нажимая нужную клавишу, а затем возвращался на место. Официант, вот уже несколько дней обслуживающий мрачного посетителя, наряду с немногочисленными завсегдатаями, старался не обращать внимания на эти причуды. В конце концов, если германский офицер что-то делает, то значит так и должно быть. Генрих фон Штайнберг поставил коньячную рюмку на стол и угрюмо посмотрел на четыре уже пустые, стоявшие перед ним ровной шеренгой, как солдаты на плацу. Гауптман саркастически усмехнулся. Еще пару недель назад он командовал авиаотрядом, летал на своей птичке над бескрайними русскими просторами, если, конечно, Польшу можно считать русской. Были рутинные разведывательные вылеты, были бомбежки русских окопов, и немногочисленные, но ожесточенные схватки с русскими авиаторами. Вот именно были, а теперь, благодаря ветреной девке Фортуне, он, потомок древнего рода, вынужден маяться в неведении, в Эксельсиоре, известном джентльменскими вечерами кайзера Вильгельма, и ждать решения своей дальнейшей судьбы штабными крысами из военного министерства. Простую любимую авиацию можно теперь забыть навсегда. А может, статься, сделают командиром пехотной роты, и он будет вкушать все прелести окопного быта наряду с солдатами. Причем это еще не самый худший вариант. Ему уже несколько раз намекали, что возможно такое назначение, после которого выход только один – пуля в висок из собственного пистолета. Им всем нужен козел отпущения из-за истории с оберст-лейтенантом. И он, Гауптман фон Штайнберг, для этого как нельзя лучше подходит. Приятельски беседовал с противником, был отпущен на свободу, а то, что спас техников и пилотов, кроме отравившихся по собственной глупости, об этом никто не хочет вспоминать. Марки тают очень быстро, но все-таки их должно хватить, чтобы продержаться до конца. До любого конца. И все из-за того проклятого русского лейтенанта с его казаками, возникших ниоткуда в ночной тьме, как черти из преисподней. Как им это удалось, он до сих пор не может понять, хоть и неоднократно расспрашивал всех оставшихся в живых. Гауптман поднял руку и щелкнул пальцами, подзывая официанта с очередной полной рюмкой. Тот, изучивший за несколько дней пристрастие молчаливого, угрюмого офицера, поспешил к столику с подносиком в руках. Пригубив очередную порцию коньяка, фон Штайнберг еще раз пересчитал рюмки, стоявшие на столе. 6, включая только что принесенную. Дьявольское число. 3 шестерки – число зверя по Библии. Вот и он выпьет 3 раза по 6 рюмок, чтобы забыться, и побредет в гостиницу, желая уснуть и вычеркнуть из жизни очередной день, не принесший никакой ясности и определенности. Фон Штайнберг обвел ословелым взглядом зал ресторана. За соседним столиком сидели 2 господ, по внешнему виду похожих на банковских служащих и о чем-то негромко переговаривавшихся. Еще один стол занимала какая-то парочка, мужская половина которой, по-видимому, сгорала от нетерпения, а женская старалась как можно дольше продлить удовольствие и намекала на необходимость повторения заказа. Никто не обращал внимания на офицера, погруженного в свои мысли и неторопливо тянущего коньяк, уткнувшись взглядом в ряд рюмок. В следующий момент фортуна еще раз доказала свою изменчивость. «Вы позволите, герр-офицер?» — раздался над ухом негромкий голос. Штайнберг недовольно поднял глаза на вопрошавшего. Рядом стоял один из банковских клерков соседнего столика. Не дожидаясь разрешения, мужчина уселся на стул. «Что вам надо?» – раздраженно буркнул Гауптман, поняв, что день все же пойдет не так, как он запланировал. «Совершенный пустяк. Мне интересно, насколько глубоко барон Генрих фон Штайнберг погрузился в отчаяние и как долго он собирается заливать его коньяком». Гауптман хотел уже было вспылить, но тут до него дошло, что незнакомцу просто неоткуда знать его имя. «Кто вы такой? Откуда знаете, как меня зовут?» «Нам известно очень многое о вас, герр Гауптман. Но я озвучу лишь то, что в данный момент имеет значение. Если мой рассказ покажется вам неинтересным, я тут же откланяюсь. Если же нет, я представлюсь, и мы сможем продолжить разговор. Итак, Гауптман... Генрих фон Штайнберг, до недавнего времени командовавший авиаотрядом, приданным 3-му резервному корпусу. Отличный командир. Грамотный в военном и техническом отношении. Храбрый пилот. Имеет 1 личную победу в воздушном бою. Во время передислокации отряд уничтожен русскими казаками. Точнее, уничтожены аэропланы и вся техника. Личный состав, за исключением нескольких человек, погибших при нападении, отпущен во главе со своим командиром на свободу. Как утверждает один из очевидцев, Гауптман фон Штайнберг при этом довольно мило беседовал с командиром русских. Кстати, вы не вспомните его имя? Если вы интересуетесь русским офицером, то его зовут Денис Гуров, лейтенант российской армии. Очевидца же зовут Ганс Обермайер, он служит водителем при штабе корпуса. Листец, подхалим и сволочь. И, черт возьми, русский офицер вел себя не в пример честней и благородней, чем эта лакейская свинья. Откуда, собственно, вам все это известно? Извините, герр Гауптман, я все же продолжу сначала свой рассказ, тем более, что он уже подходит к концу. После служебного расследования вы отстранены от должности и направлены в распоряжение генерального штаба. Находитесь в Берлине вот уже неделю, постоянно бываете в этом ресторанчике, где и пытаетесь уничтожить запасы коньяка в Фетерлянде. Я прав? Разговор вам интересен?» «Да кто вы такой, черт подери? Откуда все знаете?» «Дело в том, что вы заинтересовали своим рапортом о случившемся нашу организацию. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Если уж вам так интересно, я майор Хельмут фон Тельхейм, представляю отдел 3Б генерального штаба». «А, господа шпионы, хотите меня завербовать?» «Не шпионы, гауптман, а разведчики. Граф, в имени которого был уничтожен ваш отряд, являлся шпионом, потому что был гражданским лицом, и, невзирая на напыщенные речи о своем служении Рейху, деньги брал исправно и даже жадностью. И должен сказать, не только у нас. То, что его пристрелили русские, вполне закономерно, они просто несколько опередили события. Рано или поздно это пришлось бы сделать нам. В какой-то мере они совершили благое дело, прикончив его, потому что негодяям верить нельзя. Я хочу, чтобы вы поняли, у вас два варианта. Первый – вы отказываетесь от сотрудничества и уже завтра получаете назначение командиром роты на фронт. И второй – вы принимаете наше предложение и работаете в разведке. Тем более, что вы это уже делали со своими авиаторами. Поймите, Генрих, помимо явной войны с пушками, солдатами, окопами, идет еще и тайная война, которая по ожесточенности не уступает первой. Разве не долг каждого честного немца служить Фатерлянду? На том месте, где он может принести наибольшую пользу. Вы в училище изучали историю. Скажите мне, пожалуйста, могли бы наши генералы так быстро победить лягушатников и промаршировать по Парижу, если бы не разведка Вилли-Штибера, которая могла сообщить все вплоть до того, какой кофе заваривают на завтрак солдаты противника? Кстати, во время русско-японской войны эту функцию выполняли самураи древних родов, а иные в генеральском звании, отнюдь не считая это занятие недостойным. В Порт-Артуре, например, подрядчиком по очистке нечистот был помощник начальника штаба осадной 3-й японской армии. Его частые поездки по городу под видом китайца, сидящего на бочке для нечистот, оказались чрезвычайно полезны для генерала Наги. Подумайте о нашем предложении. Хотя я по вашим глазам вижу, что вы почти согласились. Завтра в 9:00 в гостиницу за вами зайдет вот этот молодой человек. Клерк кивает на соседний столик. Он сопроводит вас для дальнейшей беседы. Кстати, может быть, говорю это преждевременно, но я привык доверять интуиции. Вы ведь жаждете реванша с тем лейтенантом Гуровым? Поиск его и будет вашим первым заданием. И дружеский совет, гауптман, не злоупотребляйте коньяком. Спиртное вредно пилоту. А вам, возможно, еще придется летать и немало.